Ваймс пытался хоть что-нибудь разглядеть в полутемном пыльном вестибюле. Этот голос вполне мог бы исходить из гробницы. Маленький гербовед, судя по лицу, очень испугался. — Не соблаговолит ли сэр Сэмюэль пройти со мной? — спросил голос. Он был холодный и словно чеканил каждый слог, не мигающий голос, метафорически выражаясь. — это... господин дракон, — представил его красный полумесяц. Ваймс потянулся к рукояти меча. — Дракон, король гербов, — объяснил голос. — Король гербов, — переспросил Ваймс. — Это всего лишь мое звание как геральдиста, — пояснил голос. — Прошу, входите. Ваймсу почему-то вспомнился стишок, слышанный в детстве. «Приходи, красотка, в гости», — муху звал к себе паук. — Король гербов, — продолжал дракон, когда Ваймс вошел в полумрак внутреннего святилища. — Командор, меч вам не понадобится. Я ношу звание дракона уже более 500 лет. Но, уверяю вас, отнюдь не дышу огнем. — произнес Ваймс. Он никак не мог толком разглядеть хозяина кабинета. Свет едва проникал через грязное высоко расположенное оконце. Еще в кабинете горела дюжина свечей пламенем с черной каймой. Ваймс видел только темные очертания фигуры, в которых вроде бы просматривались сутулые плечи. — Прошу, садитесь, — сказал дракон, король гербов. — И я буду весьма признателен, если вы повернете голову налево, слегка приподняв подбородок. — Чтобы открыть шею, — уточнил Ваймс. Темная фигура взяла канделябр и подошла ближе. Рука, невероятно тощая, словно принадлежащая скелету, схватила Ваймса за подбородок и стала осторожно поворачивать туда и сюда. — О, да, у вас профиль Ваймсов, это несомненно. Однако уши не ваймсовские. Но, конечно, ваша бабушка с материнской стороны носила фамилию Кляп. Рука Ваймса снова легла на рукоять меча. Только один вид существ обладает такой колоссальной силой, скрытой в таком хрупком с виду теле. — Я так и думал. Вы вампир. Вампир-кровосос. Может, это был смешок, а может, кашель? — Да, воистину, я вампир. Да, я знаю, как вы относитесь к вампирам. Не то чтобы живые, но определенно недостаточно мертвые. Кажется, вы именно так выразились. Я считаю это очень остроумно. Вампир, да. Кровосос, нет. Кровяные пудинги, да. Продукция из мясных лавок. А если ничто другое не помогает, в длинной свинье множество кошерных мясников. Да, все мы выживаем как можем. Для девственниц я не опасен. Уже несколько сотен лет, к сожалению. Фигура отодвинулась, унося с собой канделябр и натекший с него озерцо света. — Боюсь, вы напрасно потеряли время, командор Ваймс. Глаза Ваймса уже привыкли к мерцающему полумраку. Комната была полна книг. Они лежали стопками, ни одна не стояла на полке. Из каждой торчали многочисленные закладки, подобные растопыренным пальцам. — Не понимаю, — сказал Ваймс. Дракон-король гербов, похоже, был горбат или же скрывал под бесформенным плащом крылья. Ваймсу вспомнилось, что некоторые вампиры крылаты, наподобие летучих мышей. Интересно, сколько лет этому? Они живут практически вечно. — Я полагаю, вы пришли сюда, поскольку сочли необходимым иметь собственный герб. К сожалению, это невозможно. У Ваймсов был герб, но его нельзя снова ввести в употребление. Это запрещено правилами. — Какими правилами? Раздался стук, и стопки книг взяли большой том, положили на стол и раскрыли. — Вы, конечно, знаете свою родословную, командор. Вашим отцом был Томас Ваймс, сын Гвильяма Ваймса. — Это все из-за Камнеликова, верно? — откровенно спросил Ваймс. — Как-то с ним связано? — Воистину... Не потерпи кривды, Ваймс. Ваш предок и впрямь прозванный Камнеликим, командор городской стражи в 1688 году и цареубийца. Он лишил жизни последнего короля Ангмарпорка, что известно любому школьнику. — Казнил! — фигура пожала плечами. — Тем не менее, герб рода Ваймсов, выражаясь в терминах геральдики, аннулированус эст, то есть перектум ад сортирум, уничтожен, выведен из обращения, восстановлению не подлежит. Земли конфискованы, дом снесен, страница истории вырвана. Ха-ха. Вы знаете, командор, это очень интересно, что столь многие потомки Камнеликова служили в городской страже. Прозвище Ваймса предка было отчетливо взято в кавычки. Так брезгливая старая дева берет какую-нибудь гадость каминными щипцами. Насколько мне известно, командор, вы унаследовали эту кличку. Я часто задаюсь вопросом, не потому ли представители вашего рода склонны служить закону, что желают тем самым искупить позор? Ваймс скрипнул зубами. Я правильно понял, вы заявляете, что у меня не может быть герба? Именно так. Потому что мой предок убил... Он остановился. Нет, это была даже не казнь. Казнят человека, чудовищ ликвидируют. Он был король. — мягко сказал дракон. — О, да. Впоследствии оказалось, что у него в застенках стояли аппараты для... — Командор! — вампир воздел обе руки. — Мне кажется, вы не поняли. Что бы он собою не представлял, он был король. Понимаете? Корона — это не шлем стражника. Даже если ее снимают, она остается на голове. — Уж Камнелики ее точно снял. Но короля даже не судили по-настоящему. — Желающих судей не нашлось, — ответил Ваймс. — Кроме вас, то есть вашего предка. — И кому-то надо было это сделать? Бывают чудовища, которых не должна носить земля. Дракон нашел искомую страницу и развернул книгу к Ваймсу. — Вот это был его герб. Ваймс увидел знакомую сову Марпорка, сидящую на Ангхе. Она красовалась наверху щита, разделенного на четыре части. В каждой из четвертей был свой символ. — Почему тут корона с кинжалом в середине? — А, это традиционный символ. Означает, что носитель герба — защитник короны. — Неужели? — А пучок прутьев с топором? — Это фасции. Они говорят, что владелец герба, точнее, бывший владелец герба, слуга закона. Этот топор, интересно, перекликается с последующими событиями, не так ли? А, к сожалению, топорами ничего не решить. Ваймс уставился на третий квадрант щита. На нем был изображен мраморный бюст. — Это аллюзия на его прозвище Камнеликий, — услужливо подсказал дракон. Он сам попросил вставить в герб какой-нибудь намек. Геральдика порою сводится к игре слов. — А это последнее разбитое зеркало? — Это, видите ли, разбитое кривое зеркало. Не потерпи кривды. Вижу, геральдика порой сводится к игре слов и нелепым ребусам. Вероятно, вы страшно веселитесь во время работы. Дракон закрыл книгу и вздохнул. Делающий то, что должно быть сделано, редко получает награду. Увы, таков прецедент, и я бессилен. Сухой голос слегка приободрился. Но все же, командор, весть о вашем браке с леди Сибиллой меня очень обрадовала. У нее прекрасная родословная. Одна из самых знатных семей в городе. Ремкины. Акулиусы, Вентури, Шнопсы, конечно. — И это все? — уточнил Ваймс. — Мне остается только уйти? — У меня так редко бывают посетители, — ответил дракон. — Обычно их принимают блазонеры, но я решил, что вы имеете право на подробное объяснение. Мы сейчас очень заняты. Когда-то мы имели дело с настоящей геральдикой, но ныне, как мне сообщили, идет век фруктового нетопыря. Теперь, похоже, каждый пирожник, открыв вторую лавку, начинает считать себя джентльменом. Дракон махнул костлявой рукой, указывая на доску с пришпиленными к ней гербами. — Каждый пирожник, сапожник, пекарь и аптекарь. — Ехидно, но не зло, — сказал он. — Точнее, в данном случае свечный делмастер. Хотят стать носителями гербов, а мы, обыскивая все архивы, вынь да положим собственный герб. Ваймс поглядел на три щита. «Кажется, этот я уже где-то видел», — сказал он. «А, мистер Артур Кэрри, владелец свечной фабрики. Бизнес начинает процветать, и изготовитель свечей решает, что он никто иной, как джентльмен. Щит рассечен левой перевязью «Дюн Мешон Металь Гри», то есть серый стальной щит, что указывает на его решимость и целеустремленность. Эти деловые люди весьма целеустремленны. Рассеченный по диагонали свечным фитилем. Верхняя половина «Ошон дель Анфан Этр Авек Ридулан», то есть свеча, озаряющая окно теплым светом. Нижняя половина, два канделябра иллюмине, указывает на то, что ваш злосчастный клиент продает свечи и богатым, и бедным. К счастью, его отец был врачом, что позволило нам совершить полет фантазии и изобразить на гербе «Ламп о серпен», то есть светильник в форме змеи, указывая тем самым на профессии как отца, так и сына. Девиз на современном анкморпоргском языке. Он звучит так. «Искусство вставлять фитиль». Очень нехорошо с моей стороны, но я просто не мог удержаться. — Животики надорвешь, — ответил Ваймс. Что-то царапалось в мозгу, пытаясь привлечь его внимание. — А этот герб заказал господин Герхард Антрикот, президент гильдии мясников, — продолжал дракон. — Его жена заявила, что нынче у любого приличного человека должен быть свой герб. А кто мы такие, чтобы спорить с дочерью торговца требухой? Так что мы придумали для него щит с красными, синими и белыми полосами. Цвета крови и мясницкого фартука, расчлененные связкой сосисок. Центральс — тесак для рубки мяса, который держит рука в перчатке, боксерской перчатке. Апперкот — это самое близкое созвучие слова «антрикот», что нам удалось подобрать. Девиз — «футурус меус эст ин висцерис», что означает «нутром чую будущее». Это намек одновременно на его профессию и на древний ритуал. «Гадание на потрохах», — закончил Ваймс. «Потрясающе!» То, что пыталось привлечь его внимание, теперь изо всех сил топало ногами и подпрыгивало. «А вот этот для Рудольфа Горшокуса из гильдии пекарей». Дракон указал костлявым пальцем не толще прутика на очередной герб. «Попробуйте его прочитать, командор». Ваймс мрачно уставился на герб. Но он разделен на три части, в которых изображены перекошенное лицо, огонь и горшок. На огне пекут хлеб, а в горшок, я полагаю, наливает воду. — И еще созвучит с фамилией, — подсказал дракон. — Но его имя не Гримас, так что я не понимаю. Ваймс моргнул. Лицо, искаженное мукой. — Милостивые боги! Мука, мука! «Мука, огонь и вода. Впрочем, горшок больше похож на ночной. Ночная ваза?» «По-латински. Пекарь Пистер», — объяснил дракон. «Знаете, командор, из вас вышел бы неплохой гербовед. А девиз?» «Квод субиго фарином», — прочел Ваймс, наморщив лоб. «Фарина — это мука, верно?» «Нет, нет». «Смачное месилово?» Дракон захлопал в ладоши. — Отлично, сударь. — Представляю, как вы тут веселитесь долгими зимними вечерами. И в этом вся геральдика? Ребусы и игра слов? — Конечно, не вся, — ответил дракон. — Эти гербы самые простые, более-менее выдуманные. А вот если взять герб старинного рода, например, такого, как шнопсы... — Шнопсы? Давай-мся, наконец дошло. — Вот оно. — Вы уже упоминали шнопсов, когда говорили о благородных семействах. — Что? О, да, воистину, знатный древний род, к сожалению, ныне прервавшийся. — Вы хотите сказать, что их фамилия Шнопс? — Как у нашего капрала Шнопса? — с ужасом спросил Ваймс. Со стуком раскрылась книга. В оранжевом свете Ваймс смутно видел щиты вверх ногами и фамильное древо, разросшаяся как сад, которого давно не касалась рука садовника. — Подумай только. Это ведь он С.О.С. Дж. Шнапс? Да, да. сын Мерзика, Шнопса и дамы, которая у меня тут значится, как Мейзи с улицы Вязов? — Вероятно. — Внук Шлёпа Шнопса? — Похоже. — Который, в свою очередь, был незаконным сыном Эдварда Сан-Джона де Шнопса, графа Ангского и горничной неизвестного происхождения. — Милостивые боги! — Граф умер, не оставив потомства, за исключением упомянутого Шлёпа, и нынешнего наследника нам разыскать не удалось. Точнее, до сих пор не удавалось. — Милостивые боги! — Вы знакомы с этим джентльменом? Ваймсу с трудом удалось уместить в голове фразу, в которой Шнобби Шнобса абсолютно серьезно и уважительно именовали джентльменом. — Да, — ответил он. — Он владеет какой-либо собственностью? — Только чужой. — Что ж, непременно передайте ему эту весть. Конечно, ни денег, ни земель у семьи уже не осталось, но титул до сих пор существует. Простите, я хочу удостовериться. Верно ли я понял, что капрал Шнопс, наш капрал Шнопс, на самом деле граф Ангский? Ему придется предоставить нам доказательства своего происхождения, но... Да, по-видимому, это так. Ваймс уставился во мрак. До сих пор капрал Шнопс с трудом доказывал даже свою принадлежность к человеческому роду. — Милостивые боги! — опять воскликнул Ваймс. — И я полагаю, у него будет герб? — Да, и притом прекрасный. — О-о-о! Ваймсу даже не хотелось иметь герб. Час назад он бы с радостью отвертелся от визита в коллегию Геральдики, как уже много раз до этого, но... — Шнобби! — произнес он. — Милостивые боги! — Что ж, наша встреча была весьма плодотворной, — сказал дракон. — Я очень радуюсь, когда мне удается обновить свои записи. Кстати говоря, как поживает молодой капитан Моркоу? Говорят, его девушка — волк-оборотень. — В самом деле, — вяло отозвался Ваймс. Лицо дракона в темноте исказилось. Возможно, он заговорщически подмигнул. Мы-то знаем такие вещи. Капитан Моркоу поживает прекрасно, ответил Ваймс максимально ледяным тоном. Капитан Моркоу всегда поживает прекрасно. Выходя, он с силой хлопнул дверью. Пламя свечей затрепетало.